Оценка родов. Ожидание от родов. Оценка родов, которую даешь себе ты сама или кто-то со стороны дает ее тебе, влияет на роды больше, чем нам кажется. Представь, роды долгие, женщина уже устала. Допустим, она рожает уже 10 часов, а ей говорят, что раскрытие всего 4 сантиметра. Женщина падает духом, понимает, что еще даже не половина. Ее это выбивает из колеи, сбивает с настроя на роды, она начинает жалеть себя, расстраивается, может быть, даже плакать. Банальная оценочная фраза, которая ничего плохого в себе не несет, это не оскорбление, не запугивание, но женщина, услышав ее, раздавлена. Я очень советую тебе попросить медиков не называть твое раскрытие в сантиметрах и избежать соблазна спрашивать, чтобы исключить даже малейшие факторы, которые будут мешать тебе рожать. Матка может раскрываться нелинейно, и не всегда оценка раскрытия отражает реальный ход родов. Здесь же я хочу раскрыть и тему установок, которые мы себе придумываем перед родами. Я называю это ловушкой идеальных родов. Допустим, женщина решает, что ее идеальные роды — это «я хочу родить воду», «я хочу родить вертикально», «я хочу родить без медицинских вмешательств», «я хочу легкие и быстрые роды», «я хочу естественные роды», «я хочу родить без эпидуральной анестезии», «я хочу родить с мужем». Эти установки сами по себе прекрасны и, конечно, настраивают тебя на самый благополучный сценарий. Но мы не можем спланировать наши роды, они могут случиться любыми. Чем более четко ты планируешь идеал, тем больше тебе придется в родах контролировать, чтобы все было так, как ты захотела. А контроль не дает погрузиться в роды полностью, отдаться процессу и забыться. Важно заранее подготовиться к родам и идти в них с доверием к себе в первую очередь. В родах забыть все, что ты о них знала, даже знания из этой книги. Разреши родам случиться любыми, принимая любой опыт с благодарностью. А контроль за родами делегируй дружественному окружению. Делать выбор и обсуждать детали лучше заранее, чтобы в родах не было места страху и недоверию. И тогда, даже если тебе или твоему малышу в родах по показаниям потребуется помощь со стороны медицинского персонала, ты примешь это с благодарностью. Роды могут быть любыми. Мы готовимся для того, чтобы исключить рутинные вмешательства, чтобы своим настроем и доверием помочь и не мешать процессу, а дальше отпускаем и доверяем настолько, насколько получится. Я предлагаю тебе другие установки на роды, которые дадут больше ресурса и меньше строгих рамок. Я хочу, чтобы мои роды прошли благополучно, безопасно для меня и малыша. Я хочу, чтобы меня окружали люди, которые будут давать мне заботу и веру в себя. И тогда совершенно не важно, в какой позе это будет — воду или вверх ногами, быстро или долго, естественно или с медицинской помощью. Ты войдешь в роды с энергией готовности, а не с иллюзиями и ожиданиями. И тогда ты сможешь получить от этого опыта максимум, каким бы он ни был. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Знания перинатальной психологии подарили мне возможность помогать переписывать историю родов самим клиенткам. Так часто в программе послеродовой реабилитации приходится работать с чувством вины за плохие роды. Почему плохие? Потому что пошли не по плану, не ответили всем критериям мягких родов. Медперсонал высказал осуждение. Меня отругали за вой волчицы на потугах. Это же самые правильные звуки. Мне сделали вакуум. Вы молодцы с малышом, вы справились, вы доверились друг другу. Так было лучше для вас обоих. Мне ставили окситоцин. Вас выписали домой? Все хорошо. В твоем сердце достаточно любви для запуска материнского инстинкта. Своей заботой ты скомпенсируешь возможные окситоциновые перегрузки у малыша. Мне сделали кесарево. Я не смогла сама. И такое бывает. Это было решением ребенка. У него есть ангелы-хранители. Ты веришь в это? Они о нем позаботились на родах, помогут ему восстановиться сейчас с твоей помощью. Ты великая умница. Кесарево сечение — большое испытание для женщины. Позаботься о своем скорейшем восстановлении. Страх родов. Ты уже знаешь, как сильно на нас влияет опыт мамы, истории знакомых и из средств массовой информации — как совершенно неосознанно эти рассказы становятся нашими установками на роды. Также неосознанно мы впитываем и чужие страхи, связанные с родами. Иногда страх возникает так. Когда-то очень давно от кого-то мы услышали страшную историю родов. Мы про ту историю не вспоминали все эти годы, пока сами не оказались в похожих обстоятельствах, в ожидании своих родов. И тут та история всплывает, и появляется страх, что с нами будет так же. Но мы уже не можем вернуться в прошлое, задать больше вопросов, попытаться узнать детали, чтобы самим найти причинно-следственные связи. Мы просто боимся похожего результата. Страх можно замазать, загасить, подавить, не говорить о нем, не разрешать себе его чувствовать, но внутри будет атаковать буквально животный ужас. Я выступаю за то, чтобы проработать и отпустить все страхи, чтобы к родам подойти освободившимися от ложных установок. Расскажу про мой страх в первых родах. Я ужасно боялась, что в родах останусь без акушерки, что вместо той, с кем у меня договоренность, приедет незнакомая мне замена или совсем никто. Поэтому у меня была договоренность с тремя акушерками, которых я знаю. Как только я договорилась с ними, от страха и следа не осталось. Помни, где есть действие, нет страха. В родах ты не будешь бояться. Тревога и страх — нормальное состояние для беременной, и именно они заставляют нас готовиться к родам, шевелиться, искать информацию. Если тема страха для тебя очень глубока, и сама ты не справляешься, тебе может помочь перинатальный психолог. Индивидуальная работа со специалистом очень эффективна даже во время беременности. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Страх родов настолько архаичен. Для чего же он нужен? Почему природа не помогла женской психике легко справляться с ним? Страх — это сигнальная эмоция, помогающая открывать в себе таланты, самоуспокоение, ведущая к ценным знаниям и способам самозаботы. Научиться заботиться о себе — значит научиться заботиться о своем беспомощном малыше. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Бояться родов нормально. Это событие в нашей жизни случается не так уж часто. Оно сопряжено с сильными ощущениями. Не все возможно просчитать заранее. Положительное влияние страха заключается в том, что он подталкивает нас начать готовиться к родам, искать ценную информацию людей, с которыми нам будет спокойно. Страх делает нас активными и ищущими. В этом его польза. Но если страх начинает давлеть над нами, то нужно искать способы работы с ним. Я рекомендую йогу, дыхательные практики и медитации. Это помогает избавиться от внутреннего напряжения и получить положительный настрой на предстоящие роды. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Мы боимся родов потому, что ждем 9 месяцев и ничего не делаем. Действия нет. В самих родах нет страха, потому что там есть действие. Так чего бояться-то? Техники работы со страхами. Страх — это внутреннее состояние, которое связано с грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы можем бояться даже тех ситуаций, к которым нет малейших предпосылок. В случае с родами, особенно с первыми родами, основной страх связан в первую очередь с неизвестностью и отсутствием личного опыта, а также сложными ожиданиями от предстоящего события. Основные и самые сильные страхи — это те, которые помогают человеку выжить. Это очень мощные эволюционные страхи, которые спасали жизнь. Например, мы знаем, что змеи опасны, и мы их не трогаем, и даже 2-3-летний ребенок не подойдет к змее, потому что у него включается память тела, память предков, которая его уберегает от опасности. Существуют даже родовые страхи. Например, если в роду кто-то погиб от укуса змеи, то этот страх может быть более выражен. Но в этой главе мы будем с тобой работать со страхами, которые не имеют ничего общего с семьей и с историей. Это страхи, которые связаны в первую очередь с заблуждением и отсутствием информированности. Представь, нам предстоит строительство дома. И перед тем, как начать, нам необходимо подготовить участок, очистить его от камней, выкорчевать пни и сухие корни, убрать мусор. Наши страхи — это как раз то, что нам мешает в строительстве прочного фундамента, и сейчас мы будем их убирать из твоей головы. Начнем. Работа со страхом идет у нас в первую очередь через действие. Когда мы чего-то боимся, но бездействуем, страх только набирает силу и величие. Но как только мы начинаем действовать в сторону этого страха, от него не остается и следа. Что я имею в виду под словом «действовать»? Я боюсь, и я направляю свое внимание, осознанность, усилие на страх. То есть я направляю свое действие к этому страху, а не от него, как забыть или спрятаться. Главная ошибка — это бояться настолько, чтобы даже не пытаться действовать. Как только мы начинаем узнавать истинные причины страха, получать новые знания об этих причинах, мы вдруг чувствуем освобождение. Знание и информация становятся нашей силой. Для более глубокой и качественной работы со страхами я предлагаю тебе разделить страхи на три блока: страхи беременности, страхи родов и страхи материнства. Три шага в борьбе со страхом. Для начала нужно выписать свой конкретный страх и назвать его, то есть опредметить. Уже это простое действие позволит нам отделить мух от котлет. Мы можем отделить от глобального страха родов, когда женщина говорит, что боится всего, определенный страх, например, «я боюсь не понять, что я рожаю». Что дальше происходит? Первый шаг сделан, мы назвали страх. Теперь оказывается, что ты боишься не всех родов, а боишься конкретно с самого начала родов, только маленький кусочек. Следующий шаг — найти причину возникновения страха. Откуда он у тебя? Я уже предполагаю твои возражения. Как же я могу узнать причину страха, ведь я просто боюсь? Так вот, чтобы узнать причину страха, нужно задать себе простой вопрос. Откуда этот страх во мне? Кто его мне передал? Большинство страхов передано нам кем-то или чем-то, рассказом подруги, новостью в интернете, кадром из фильма или постом в социальных сетях. Задав себе этот вопрос, вероятностью 99% ты сразу вспомнишь, при каких обстоятельствах тебе торжественно вручили этот страх. Ответы могут быть такие. Этот страх пришел от моей бабушки. Она рассказывала, что у нее были слабые схватки, и она не понимала, что рожает, и родила в машине скорой помощи. Или этот страх передала близкая подруга. Она приехала в роддом на полном раскрытии и родила в приемном отделении. Или, например, увидела новость по телевизору про то, как женщина родила в магазине. Ответь очень честно, что именно стало причиной этого страха. Если не знаешь и не помнишь, так и напиши. Не знаю, откуда страх, просто боюсь. Обычно уже на этом этапе наступает облегчение, когда ты понимаешь, что этот страх не твой, а тебе его передали. Тебе точно нужен чужой страх? Третий шаг — это само действие. Что я могу сделать, чтобы этого страха не стало? И здесь нужно прописывать как можно больше шагов, которые ты можешь сделать. Разбирая пример со страхом проспать роды, могу предложить такие варианты действий. Я узнаю про все периоды родов, про предвестники, про то, как понять, что роды начались, с чем может быть связано то, что некоторые женщины не чувствуют схватки. Я поговорю с 10 женщинами и спрошу у них, как вы поняли, что рожаете. Я найду 10 женщин, у которых был такой же страх, и спрошу, в родах вы поняли, что все началось, или не поняли, что это роды? Я пройду курсы для беременных, в которых описаны периоды родов и предвестники. Я договорюсь с близкой подругой, которая имеет опыт родов, что я могу ей писать СМС или звонить каждый раз, когда мне кажется, что начались роды, чтобы получить поддержку и совет. Я пойду на роды с профессиональным сопровождением, акушерка или доула, чтобы сразу писать им в самом начале родов, даже если только кажется. Начав действовать в отношении этого страха, ты получишь понимание, что ты не одна в этом страхе и что есть множество простых способов самопомощи. Сделай все эти шаги сперва вокруг темы беременности, затем вокруг темы родов и потом про материнство. Чем более дотошно ты подойдешь к выполнению этого задания, чем больше страхов, даже на первый взгляд странных и глупых, ты выпишешь, чем больше действий придумаешь и пропишешь, тем легче ты распрощаешься со своими страхами. Я бы назвала это словом «исцеление». Ты освободишься от страхов, которые, возможно, годами мешали тебе жить. Для облегчения задачи я напишу здесь основные страхи, с которыми сталкиваются женщины. Можешь выписать те, которые тебе созвучны. Страхи беременности. Боюсь, что не смогу забеременеть. Боюсь токсикоза. Боюсь, что будет выкидыш. Боюсь, что будет замершая беременность. Боюсь растолстеть. Боюсь, что буду некрасивой. Боюсь растяжек. Боюсь, что у меня будет двойня. Боюсь влагалищных осмотров на кресле. Боюсь плохих анализов во время беременности. Боюсь сдавать кровь. Боюсь, что меня положат в больницу на сохранение. Боюсь, что мне нельзя будет летать на самолете. Боюсь, что мне нужно будет перестать ходить в баню. Боюсь, что нельзя будет красить волосы и ногти. Боюсь выносить мужу мозг. Боюсь, что муж уйдет от меня. Боюсь, что стану капризной беременной. Боюсь, что меня уволят с работы. Боюсь секса во время беременности. Боюсь, что муж не сможет без секса во время беременности. Боюсь, что я недостаточно хорошо питаю ребенка. Боюсь, что я не додаю ребенку витаминов. Боюсь, что ребенок будет с синдромом Дауна. Боюсь, что у меня будет плохой врач. Боюсь болеть во время беременности. Боюсь, что не хватит денег на ведение беременности в платном центре. Боюсь, что не хватит денег на одежду для беременных. Боюсь, что стану зависимой от мужа. Боюсь, что перестану быть самостоятельной. Боюсь, что не смогу водить машину. Боюсь, что моя мама будет выносить мне мозг. Боюсь, что беременность будет не вовремя. Боюсь, что я не буду чувствовать шевеление ребенка. Боюсь, что у меня будет предлежание плаценты. Боюсь, что у меня разойдется шов от первого кесарево сечения. Боюсь, что у меня будет инфекция. Боюсь, что у ребенка будет обвитие. Боюсь, что я не смогу заниматься спортом, ходить в зал, плавать, ходить на йогу. Боюсь, что на пуповине узел. Боюсь, что у меня плохая плацента. Боюсь, что у меня отрицательный резус. Боюсь, что я не болела краснухой. Боюсь, что у меня крупный ребенок. Боюсь, потому что мне уже 35 лет. Боюсь, что ребенок будет сидеть на попе и не перевернется к родам. Боюсь, что у меня будет некрасивое тело. Боюсь, что у меня станет огромной грудь. Страхи родов. Боюсь не понять, что рожаю. Боюсь не успеть в роддом. Боюсь родить дома. Боюсь родить в машине. Боюсь умереть от боли. Боюсь, что будет невыносимо больно. Боюсь клизмы. Боюсь, что мне будут ставить капельницу. Боюсь, что не смогу родить без эпидуральной анестезии. Боюсь порваться. Боюсь навредить ребенку. Боюсь, что умру. Боюсь, что умрет мой ребенок. Боюсь, что буду неправильно дышать. Боюсь, что мне сделают кесарево. Боюсь, что покакаю. Боюсь, что муж меня увидит. Боюсь, что буду некрасивая. Боюсь, что на меня будут кричать. Боюсь, что упаду в обморок. Боюсь, что будут вмешательства в роды. Боюсь, что моя врач не приедет на роды. Боюсь, что у меня будут зеленые воды. Боюсь, что у меня будет высокое давление. Боюсь, что мое сердце не выдержит. Боюсь, что про меня забудут. Боюсь, что я останусь одна. Боюсь, что муж упадет в обморок. Боюсь, что роды будут долгие. Боюсь, что роды будут стремительные. Боюсь, что я буду плакать. Боюсь, что роды не будут идеальными. Боюсь, что не хватит денег на роды. Боюсь, что муж меня не поддержит с тем, что нужно рожать в хорошем роддоме за деньги. Боюсь, что будет плохая дежурная бригада. Боюсь, что будет плохой роддом. Боюсь, что там будет холодно. Боюсь, что мне не окажут поддержку в родах. Боюсь, что меня будут окружать грубые люди. Боюсь, что я буду голодная в родах. Боюсь, что я буду очень хотеть пить, а нельзя. Боюсь, что я забуду, как дышать. Боюсь, что я буду плохо рожать. Боюсь, что роды будут тяжелые. Боюсь, что у ребенка будет гипоксия. Боюсь, что отойдут воды, и ребенок будет страдать. Боюсь, что будет отслойка плаценты. Боюсь, что будет кровотечение. Боюсь, что мне будут давить на живот. Боюсь, что сделают эпизиотомию. Боюсь, что ребенка будут тащить щипцами или вакуумом. Боюсь, что ребенок родится больным. Боюсь, что ребенок будет инвалидом. Боюсь, что у меня будет инфекция. Боюсь, что мой роддом закроют на мойку. Боюсь, что буду кричать. Боюсь, что буду плакать. Боюсь, что моя акушерка или доула не приедет. Боюсь, что муж не успеет на роды. Боюсь, что снова будет кесарево. Боюсь, что не смогу родить сама после кесарева. Боюсь, что ребенок застрянет. Боюсь, что роды будут в воду. Боюсь, что мой старший ребенок будет страдать без меня, пока я рожаю. Страхи материнства. Боюсь, что у меня не будет молока. Боюсь, что мне будет больно кормить. Боюсь, что у меня не будет получаться кормить. Боюсь, что я не смогу взять ребенка на руки после родов. Боюсь, что мой ребенок будет больной или инвалид. Боюсь, что мой ребенок будет постоянно болеть. Боюсь, что я не полюблю ребенка сразу. Боюсь, что ребенок будет некрасивый. Боюсь, что у меня будет послеродовая депрессия. Боюсь, что я все время должна буду быть рядом с ребенком. Боюсь, что я не смогу ходить в салон красоты и запущу себя как женщину. Боюсь, что у меня не останется друзей. Боюсь, что я буду выносить мозг мужу. Боюсь, что я не похудею. Боюсь, что у меня останутся растяжки на животе. Боюсь, что у меня испортится грудь из-за кормления. Боюсь, что ребенок будет все время орать. Боюсь, что мама будет приезжать ко мне и раздражать меня. Боюсь, что мне никто не будет помогать. Боюсь, что я буду плохой мамой. Боюсь, что я раздавлю своего ребенка во сне. Боюсь, что ребенок умрет. Боюсь, что я не полюблю нового ребенка как старшего. Боюсь отупеть в декрете. Боюсь, что нам не хватит денег на детей. Боюсь, что не смогу вырастить ребенка счастливым. Боюсь, что не смогу дать детям хорошего образования. Боюсь, что мои дети не будут меня любить. Боюсь, что муж бросит меня с ребенком. Боюсь, что у меня выпадут волосы. Боюсь, что я буду ненормальной мамашей. Боюсь, что моя жизнь как женщины закончится. Боюсь, что у нас не будет секса с мужем. Боюсь, что мы потеряем друг друга как пара. Боюсь, что мои дети будут недружны. Боюсь, что у старшего ребенка будет ревность. Боюсь, что я умру, и мои дети останутся одни. У каждой будут свои страхи. У каждой женщины эти страхи будут уникальны и неповторимы, и они связаны именно с теми, кто ее окружал на протяжении жизни, какие истории она слышала про беременность, роды и материнство. И, похоже, две женщины рядом одинаково могут бояться токсикоза, но причины возникновения страха токсикоза у каждой женщины будут свои. У одной — это история СМИ, которую она слышала про тяжелый токсикоз, у другой — это история мамы. Соответственно, и отношение к страху будет разное. Во-первых, разреши себе принять тот факт, что у тебя есть этот страх. Что были обстоятельства, когда тебя напугала чья-то история. Во-вторых, поблагодари эту ситуацию как личный опыт. И в-третьих, если этот страх мешает, если этот страх беспокоит, не позволяя двигаться дальше, прими решение расстаться с этим ненужным багажом. Очень важно уйти от страхов, освободиться от них, чтобы не тратить на них ценную энергию, ведь она нужна для здоровых, физиологичных, легких родов. Прощание со страхами. Когда ты закончишь это задание, вернись к нему спустя время. Перечитай выписанные страхи, посмотри действия и дополни то, что придет на ум. Чем более качественно и осознанно ты подойдешь к этому заданию, тем чище будет твой участок и тем легче будет строительство фундамента и возведение дома. В раздумьях о своих страхах попробуй нарисовать это состояние на бумаге. Карандашом, красками, ручкой или маркером подойдет любой подручный материал. Хаотично, бессюжетно рисуй то, что чувствуешь. Пусть это будут грубые штрихи, мазки, точки, что угодно, но постарайся всю свою тревогу вытащить в визуальную картинку и потом безоценочно посмотри на то, что получилось. Что ты чувствуешь, когда это не внутри тебя, а снаружи? Что ты чувствуешь, когда это больше не часть тебя? Если ты готова расстаться с этим состоянием, то ты можешь его сжечь, скомкать или порвать. А потом переходи к тем действиям, которые ты придумала, и начни самое главное — действовать. Советы по подготовке к родам. Готовиться к родам — это современная необходимость. Именно это поможет тебе роды прожить, получить от этого опыта максимум и реализоваться в своей женской природе. Я составила для тебя простой чек-лист, что стоит успеть сделать до родов. Важно изучать информацию о гармоничных и здоровых родах, проходить курсы психологической подготовки, посещать семинары и тренинги по этой теме, читать книги, расширять свои знания об этом процессе. Не останавливайся только на одной школе или одном мнении. Изучай, чтобы получить свой внутренний фильтр, ищи своих проводников и помощников. Ты можешь смотреть видео мягких родов и партнерских родов, где женщина рожает в спокойных условиях, роддом в палате типа домашние роды, в родильных центрах или дома под присмотром акушерок. Посмотри видео, где женщина окружена поддержкой со стороны окружения. Постарайся оградить себя от общения с людьми, которые пугают своими рассказами о родах, после общения с которыми очень тревожно на душе. Во время беременности рисуй мягкими пастельными карандашами плавные линии, круги, используя рисование как тренировку бессознательного и способ расслабления ума. Это способствует гармоничным родам. Старайся полноценно проживать беременность, не жить только мыслями о родах, а наполнять себя энергией от прогулок и любимых дел. Именно это и поможет тебе в родах и материнстве. Найди роддом, который ориентирован на естественные роды и совместное пребывание с малышом. Напиши подробный план родов и обсуди его с врачом. Например, не делать осмотры без медицинских показаний, не предлагать эпидуральную анестезию, позволить свободно двигаться в родах. Попроси близких подруг написать напутствие в роды и прочитай эти записки, когда начнутся схватки. Обязательно изучи основы грудного вскармливания. Например, прочитай книгу Карлоса Гонсалеса «Подарок на всю жизнь» или пройди курсы по грудному вскармливанию. Заранее найди контакт консультанта по грудному вскармливанию по рекомендации подруг или акушерок. Поговори с мужем об особенностях послеродового периода. Предупреди его, что первые 40 дней после родов женщине нужно посвятить себя малышу и налаживанию грудного вскармливания, что это время ее отдыха и нужна будет помощь по дому. Можно заранее найти помощницу по дому и хозяйству хотя бы на первый месяц после родов, чтобы это время уделить восстановлению, налаживанию связи с малышом и грудному вскармливанию. Что нельзя делать в родах? Мы уже обсудили, что благополучно влияет на роды, как помогать себе и как, возможно, облегчить боль. Сейчас я хочу передать тебе список категорических «нет» для родов. Пусть он будет очередным помощником на этапе подготовки. Нельзя бояться. Чего угодно. Боли, вмешательств, разрывов. Страх — это адреналин, и именно он тормозит роды. Нельзя контролировать процесс. Роды — бессознательное. Тебе нужно погрузиться в измененное сознание, а контроль за родами делегировать тем, кому ты доверяешь. Нельзя спорить с помощниками, ругаться и защищаться. Нельзя подавлять свои эмоции и чувства. Пытаясь сдерживать себя и свои проявления, мы остаемся контролирующими, а контроль, как и адреналин, тормозит роды. Нельзя не двигаться. Движения помогают облегчить схватки, помогают раскрытию шейки матки и раскрытию таза. Нельзя не говорить о своих желаниях. Ты в родах главное. Не нужно быть тихой, послушной и незаметной. Не бойся проявиться, говорить о том, что тебе нужно и важно. Это твои роды и все люди вокруг, чтобы тебе помогать. Нельзя давать оценку своим родам. Лучше не спрашивать раскрытие, не следить за временем и не пытаться вписать роды в какие-то известные тебе нормы. Нельзя много разговаривать и задавать вопросы. Помни, тишина, темнота и тепло. Нельзя тратить силы и энергию в самом начале родов. Не стоит бегать с первыми схватками в панике по дому, собирать вещи, звонить всем родственникам. Лучше дремать между схватками и копить силы на роды. Нельзя оставаться в сознании. Повторюсь, роды — это бессознательное. Не бойся погрузиться в это состояние. Именно там твой ресурс и сила на здоровые роды. Нельзя не проживать роды так, как тебе хочется. Это твой опыт и твои роды. Проживи их так, как ты хочешь. Танцуй, звучи, плачь, проси помощи, отдыхай, двигайся, проявись. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Это миф, что женщины раньше рожали без всякой подготовки. Уже в ночь перед свадьбой женщина получала напутствие для подготовки к беременности и родам. Отсутствие подготовки к родам — риск травматизма для женщины и малыша, трудности в послеродовом восстановлении физического и эмоционального состояния, риск семейных кризисов. Хочется пожелать всем вдохновения на подготовку к беременности и родам. Комментарий специалиста Светлана Троян, акушерка и специалист по грудному вскармливанию. Желательно уделять внимание своему питанию, научиться готовить много разнообразных блюд, чтобы потом с малышом это давалось просто. Советую найти ресурсы и изучить книги по грудному вскармливанию и уходу за малышом. И, конечно, поработать со своими страхами и установками на роды. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Подготовка к родам бывает разная. Самостоятельная, по статьям и роликам в интернете. Информация там, как правило, отрывочная, бессистемная и противоречивая. Бывают курсы, где дают знания физиологии, но не готовят к родам голову. Часто знание физиологии может больше напугать, чем подготовить. И, конечно, есть курсы, где готовят к родам и материнству психологически. Наиболее благоприятные роды бывают после прохождения именно курсов, где уделяется внимание психологической подготовке. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. В родах не стоит разговаривать по телефону или с партнером. Не стоит думать и забывать о том, что ребенок проживает сейчас колоссальные механические и биохимические нагрузки, адаптивность которым во многом зависит от поддержки мамы. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. В родах нельзя бояться и сопротивляться родам.